1958 год. Мы переезжаем в дом на Энн-стрит. Я наняла няню для Кэролайн и домработницу. Мы начали налаживать свою жизнь просто, без формальностей. Когда Джек бывает дома, мы ходим в кино с друзьями, Беном и Тони Брэдли. Устраиваем небольшие застолья, играем в шарады и ожесточенно сражаемся в монополию. Чарли Бартлетт все время восклицает: «Полегче, Джек! Ты играешь так, как будто эти маленькие отели настоящие!» Раз в два месяца я вытаскиваю Джека на танцы. Салгрейв Клаб. Ему это не нравится, но он ходит. Он немного танцует, затем некоторое время слоняется рядом со мной, а потом отправляется на поиски родственной души, с кем можно обсудить текущие политические дела. Если ему не удается найти такого собеседника, он возвращается ко мне и спрашивает, долго ли еще я хочу здесь оставаться. Я прошу его сделать еще один круг по залу. Он проделывает это гордо, но со скучающим видом, как тигр в клетке. Однажды весенним днем приезжает моя мать. «Хотите выпить, миссис Окинглас?» — спрашивает Джек. «Я приехала за малышкой», — отрезает она. «Кэролайн спит». «Тогда я подожду». Она холодно и натянуто улыбается. Ей все меньше нравится Джек, особенно с тех пор, как мы потеряли Арабеллу. Она не может смириться с тем, что его не было рядом, и что до него невозможно было дозвониться, и что он не поспешил домой, когда получил трагическую весть. «Ты красиво переделала все в этой комнате, Джеки», — замечает мама. Джек улыбается. Банни помогла. «Адель Астер познакомила меня с Банни Меллон», — говорю я. «Из семьи, которая торгует листерином?» «Мы с ней подружились», — поясняю я. «Ее собственный дом великолепен. Я призналась ей, что мне понравилось даже зачерствевшее печенье, разложенное по старинным вазочкам». «Кстати, об антиквариате», — вмешивается Джек. «Миссис Окинглас, мне хотелось бы узнать ваше мнение о стульях, которые купила Джеки. Когда пришел счет, она доказывала мне, что это эпоха Людовика XVI. Но я сказал ей, что стул есть стул. Он нужен, чтобы на нем сидеть, не более». Я смеюсь. «Многочисленным сотрудникам, работающим в твоей избирательной кампании, нужны удобные стулья. Они проводят, сидя, долгие часы на этих заседаниях». Джек закатывает глаза. «А что вы думаете, миссис Окинглас?» «Пожалуйста, зови меня Дженнет». Ее улыбка немного смягчается. «Дженнет, взгляните на это», — говорит он, взяв журнал «Life» за 21 апреля. «На обложке мы втроем, у Джека на коленях Кэролайн. Она в розовом платье, из-под которого торчат голые пухлые ножки. Одной рукой она держится за рукав его пиджака. Я беру журнал и листаю, чтобы отыскать нужную статью. «Где про нас, Джек?» Я все еще переворачиваю страницы. «Ах, вот, в самом конце, на 132-й странице, сразу после заметки о том, как учиться серфингу в Австралии». «Обложка. Вот самое главное», — замечает Джек немного раздраженно, что заставляет меня улыбнуться. «Я хотела бы заняться серфингом в Австралии». Я подаю открытый журнал матери. «А я хотела бы забрать девочку», — повторяет она. «Я схожу за ней». Джек направляется к лестнице. Ему нравится, что придется ее разбудить и объяснить, что все это ради тебя, комментирую я. Мама уставилась на меня и собиралась что-то сказать, но потом передумала, огляделась вокруг и похвалила стулья. «Ты не считаешь, что это слишком?» Она снова глядит на меня. «Тут так же, как и во всех других делах. Поживи с этим некоторое время и посмотри, что будет». Джек просит меня поехать с ним в мае в небольшую поездку по Массачусетсу, связанную с избирательной кампанией. 3 мероприятия в разных местах утром, затем перерыв на обед и еще несколько остановок во второй половине дня. Мы садимся в машину и отправляемся на запад. Я оказываюсь на заднем сиденье с Кенни О'Доннеллом. Он вместе с Бобби снимал квартиру в колледже и работал на первой компании Джека. Тот его называет «наш строгий распорядитель». «Сколько отведено на обед, Кенни?» — спрашиваю я. 2 часа. «Это много. Мы заключили такое соглашение с господином послом. Нужно, чтобы у Джека на все хватило сил». Я усмехаюсь. «Нет ничего лучше, чем договариваться с господином послом». «Мне сказали, что вы очень хрупкая и ранимая», — замечает Кенни. «Хрупкая?» Мы проходим через зал ресторана в кабинет в дальней его части. Полно свободных мест при входе. Но мне ясно, что у нас стол зарезервирован заранее. «Нет меню», — повернулась я к Кенни. «Уже заказаны стейки с картошкой». «Вы едите одно и то же каждый день?» «В общем, да. А еще каждый выпивает стакан молока». Я смеюсь. «А если заказать что-то еще, кроме молока?» Все это напоминает какой-то заговор. Тайная укромная комната, как у гангстеров. Заранее приготовленный обед. Я прошу официанта принести бокал вина и достаю сигарету. Джек качает головой и беззвучно произносит. «Нет». Я убираю пачку. «Так, давайте все четко распланируем», — говорит он. «Кенни, где твой карандаш? Записывай». И он набрасывает подробный список. Кому звонить вначале, кому потом, что должно быть подготовлено. Полная и детальная инструкция. Кенни стенографирует, остальные тихонько переговариваются между собой. Я вспомнила, как однажды, еще до нашей свадьбы, когда я навестила Джека в Бостоне, он познакомил меня с некими людьми со странными прозвищами — Луковка Бёрк и Сочный Гринара. Мы все тогда пошли ужинать в Риц. Приносят еду. Джек продолжает говорить и жестикулировать. Его бледно-серые глаза серьезны и холодны. Кенни делает пометки на обратной стороне конверта с таким усердием, что грифель карандаша ломается. «Ну, вроде все», — заключает Джек. «Давайте есть». «У меня вопрос, Кенни», — встреваю я. «Что вы делаете со всеми этими поручениями, которые раздает Джек? Вот вы их записали. А дальше?» «Выполняете и вычеркиваете пункты один за другим?» Все за столом притихли. «Забавно, что вы решили об этом спросить», — отвечает Кенни. «Знаете, как я поступаю? Жду, пока он успокоится, а потом делаю то, что необходимо. Конверт просто выбрасываю». «Ах ты, сукин сын!» — произносит Джек. «Уверен, что все так и есть». «О, Джек, не сомневаюсь, что он не осмелится проигнорировать ни одного твоего задания. Правда ведь, Кенни?» Смеюсь я. Джек расслабляется и блаженно улыбается. Трудно понять, о чем он сейчас думает. «Тут все так же, как с моей женой, Кенни», — со смехом говорит он. «Я ей говорю одно, а она идет и делает то, что ей хочется». Несколько недель спустя я пересказываю эту историю нашему другу Джо Олсопу. Выдаю краткий отчет о моем первом политическом турне со стейком и картошкой по расписанию. Джо обращался ко мне исключительно «дорогая Джеки» с тех пор, как предложил нам снять его дом в Джорджтауне, а потом сам же отказался от своего предложения. «Но этот человек мне нравится». И я люблю его остроумную политическую колонку «На самом деле» и его званные ужины на Дамбартон-авеню. У Олсопа богатая библиотека, элегантные жилеты с Севил Роу, изысканный гастрономический вкус. Он хитер и проницателен, и умеет собрать вместе правильных людей. Как-то раз, выпуская ароматный дым сигареты, он рассказал мне, как выстраивает свои вечеринки. Людей следует подобрать так, чтобы их общение было легким и приятным. Все красиво одеты. Подбрасываешь им мартини и какую-нибудь проблемную тему или спорную ситуацию национального масштаба в виде вопроса. И смотришь, как комната воспламеняется. Формируются союзы, заключаются сделки. И при этом все думают, что это просто застолье. Джо глянул на меня, чтобы удостовериться, что я слежу за его мыслью. А потом добавил. Никогда нельзя сбрасывать со счетов зануд. Если гостей меньше 8, зануд быть не должно. А если 10 и более, допустима небольшая доза занудства. Недавно я выяснила, что Олсоп не всегда привечал Джека. Когда-то Джек позволил себе некую грубую выходку и был надолго исключен из списка избранных. Все поменялось лишь когда он женился на мне. В тот весенний вечер Олсоп знакомит нас с Филом Грэмом и его женой Кай, верными сторонниками Линдона Джонсона. Представляя Джека, он называет его антидотом против маразматической Эйзенхауэровской администрации, от которой мы все так устали. Играет тихая фоновая музыка. Пластинка Эллы Фицджеральд. Фил Грэм оглядывает Джека. «Вы баллотируетесь в президенты?» «Да». «Вы молоды. Почему бы не выждать еще один 4-летний срок?» «Знаете, Фил, во-первых, я как кандидат не хуже любого другого. За исключением Линдона, конечно. Во-вторых, если я не буду избираться, победитель может закрепиться на 8 лет. И, возможно, даже продвинет своего преемника. В-третьих, я просижу еще 8 лет в Сенате. И, так как я считаю себя потенциальным участником будущей гонки, мне придется голосовать, исходя из выгодных для меня политических соображений. А значит, я буду посредственным сенатором и никудышным кандидатом». Грэм молчит, а затем произносит. «Что ж, логично. Олсоп берет меня под руку. Джеки, пойдем со мной. Ты должна попробовать черепаховый суп». Когда мы отошли достаточно далеко, чтобы нас никто не мог услышать, я восклицаю. «То, что вы сейчас тут устроили, это не политика. Это искусство!» Август. Мы с Джеком отправляемся в поездку по Европе, организованную Сенатским комитетом по международным отношениям. Джани Аньели сообщает нам, что Черчилль гостит на яхте Аристотеля Анасиса и добывает для нас приглашение. В нем особо подчеркивается, что мы идем не на ужин, а на прием с аперитивами за час до ужина. Сознание как вода. Эта мысль приходит мне в голову в тот момент, когда я ступаю на палубу яхты «Кристина». Сейчас мы познакомимся с Анасисом, судостроительным магнатом, человеком, о котором я так много слышала, состоятельный Дон Жуан, любовник оперной дивы Марии Каллас, которую называли «Ля Дивина», «Божественная». Об их интимных утехах и громких ссорах слагались легенды. Анасис неприлично богат, удачлив и любим знаменитостями. Джек рассказал мне, что Анасис не любит Бобби, который помешал заключению некой сделки в Саудовской Аравии. Но нас он в тот вечер встречает приветливо. «Показать вам яхту?» — спрашивает он. Джек берет меня под руку, пока владелец демонстрирует нам свое судно, переделанное из военного корабля. Проводит по всем палубам, от носа до кормы. Вот знаменитый бар и ванные комнаты, отделанные белым мрамором из тех же карьеров, откуда брали камень для Парфенона. Вот росписи с рыбками и мозаики. А вот лазуритовые камины. Откровенная и безудержная роскошь. «Как вам, миссис Кеннеди?» — спрашивает хозяин. «Красиво». «На земле много красивых вещей». Все это напоминает мне строчки из стихотворения «La vie antérieure». «Прежняя жизнь». Французский. Стихотворение Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла». «Прежняя жизнь». Эдакая Шанду. Шанду. Средневековая резиденция монгольского хана Хубилая. После подробного описания в заметках Марко Поло это название стало в Европе нарицательным и используется как синоним богатства и восточной роскоши. Ах, расскажите подробнее как-нибудь потом. Джек немного отстал, изучая живописный морской пейзаж на стене, но он слышал наш разговор. Занятный тип этот Анасис. Невысокий, с грубоватыми чертами лица. Волосы обильно смазаны бриллиантином. «Продолжим?» — предлагает он. Мы входим в салон, где находятся остальные приглашенные, в том числе Черчилль. Величественный государственный муж сидит в кресле. Белые манжеты, носовой платок, черный костюм и галстук-бабочка. Узнаваемые широкие скулы. Анасис подводит Джека к нему, чтобы представить. Я иду следом на небольшом расстоянии, а потом отступаю немного назад. Джек садится рядом с Черчиллем, но явно испытывает неловкость, пытаясь занять пожилого джентльмена разговором. Тот наклонился немного вперед, сгорбился. Видимо, уже прилично выпил. Что хранится в памяти такого человека, пережившего суровые испытания и крутые повороты истории? Человека, который рисковал, проигрывал, добивался своих целей, поднимался, падал и снова поднимался. Что остается в его душе после всего этого? Черчилль поворачивается в кресле к темноволосому мужчине, сидящему слева от него, и произносит громовым голосом: «Я знал вашего отца! Терпеть его не мог. Изоляционист и пораженец. Ничего не понимал в дипломатии. Мне сказали, что вы другой. Насколько другой?» Темноволосый в растерянности. Он не понимает, о чем речь. Джек наклоняется и объясняет, что это он, сын того злосчастного посла. Черчилль снова поворачивается к нему. На лице мелькает узнавание. Теперь он смотрит прямо в глаза тому, к кому на самом деле обращены его грубоватые слова. Но общение идет туго. Джек, заикаясь, перечисляет труды Мэтра. Я слышу, как он говорит: «Я прочел их все». Помню тот день в его детской спальне в Хаяне Спорт, когда он читал мне вслух. И его лицо, когда он говорил о желании, мечте, целеустремленности. Поэтому я осталась с ним. Джек продолжает говорить, пытаясь пробиться через угрюмое молчание старика. Передо мной снова тот мальчик из маленькой спальни. Вот герой его детства. Писатель, государственный деятель, молодой военачальник, проигравший галлиполийское сражение, но впоследствии проявивший себя как бескомпромиссный и несгибаемый борец с Гитлером. Дряхлый премьер-министр сейчас лишь бледная копия былого себя. Но Джек вдохновенно обращается к тому, прежнему. Кажется, Черчиллю скучно. Он осушает стакан и подталкивает его Джеку, кивнув в сторону бара. Джек встает и слегка морщится. Спина. Берет пустой стакан и направляется через весь салон к стойке. И тут я замечаю Анасиса, который в одиночестве стоит у стены, где висит картина, похожая к кисти Гойи. Он с неприкрытым любопытством наблюдает за мной, а также за всей сценой с участием Черчилля. На лице его блуждает шакалья усмешка, глаза алчные. Джек задерживается возле меня на обратном пути, держа в руке наполненный стакан. В зале все гудит и вертится, звенят бокалы и тарелки. Официанты разносят закуски. Свечи подрагивают от свежего морского ветерка, проникающего внутрь через открытые двери. Вечер подступает незаметно. Краски заката меркнут, а Анасис все смотрит на меня. Его, похоже, не волнует, что Джек это заметил. А может, волнует, но совсем в другом смысле. Так что вечер превращается в некое состязание. Когда нас приглашали на борт, я не догадывалась, какое действо здесь развернется. Один грек, Гераклит, утверждал, что изменчивость — фундаментальное свойство Вселенной, ее двигатель. А наши души равно как звезды и луна, похожи на вращающиеся огненные чаши. Чуть позже, уже в машине по пути на ужин, Джек спрашивает меня. «Ну, как я держался?» Я не сразу поняла, что он очерчили. «Мне кажется, он принял тебя за официанта». Джек вздыхает. Я беру его за руку. «Просто слишком поздно. Ты познакомился с ним слишком поздно. Вот и все. Но я не забыла того вечера. Даже когда мы уже вернулись домой, среди хаоса и суеты, связанной с переизбранием Джека в Сенат, я вспоминаю экзотическую и непривычную красоту яхты Кристина. Как у меня слегка кружилась голова от того, что тогда происходило на ней. Такой неоднозначный анасис, непривлекательный. По мне, так почти отталкивающе неприятный. Примитивное чувство юмора, гротескные черты лица. И в то же время меня заворожил и он, и его мир. Нет, не демонстративное богатство, а нечто иное. Живая, почти животная энергия. Биение жизни, на фоне которой все, даже Черчилль, даже Джек, выглядели бледно. Только сам хозяин яхты казался реальным. Много лет спустя, когда я снова встретилась с Анасисом, он вспомнил о том вечере. «В этом месяце будет 10 лет с тех пор, как я впервые встретил вас», — сказал он. «Да». «Вы были немного отстраненной. Почему?» «Я была не уверена, что вы мне понравились». «Вы ведь хотели остаться на ужин?» «Да, мне было любопытно». «Вам понравилась Кристина?» Показалась немного вызывающей. «Вы имеете в виду безвкусной?» «Я сказала вызывающей». «Вам понравилась рассказанная мною история?» «Я всегда любила истории». «В тот вечер, когда мы познакомились, я заметил, что вы умеете заставить мужчин смотреть на вас по-особенному». Я улыбнулась. «И еще я заметил, что Кеннеди об этом и не догадывается». — добавил он. Между нами будто пробежала искра. «Простите, я не должен был говорить этого». Но что сказано, то сказано. Я ничего не ответила.